Глава 39. Кийоми молилась всем буддистским и синтоистским богам, каких только могла припомнить, все время представляя себе встречу с Ай. Молилась до тех пор, пока не заболели голова и спина. Она потеряла всякий счет времени. Взглянув в какой-то момент на Мику, она увидела, что он свернулся калачиком на боку и спит. Он казался моложе, и лунный свет убрал с его лица все заботы. Кийоми придвинулась ближе и погладила золотисто-русые волосы. Сколько испытаний они уже прошли вместе. Что с ним будет, когда она найдет Ай и уйдет в чистые земли? Как она сможет его оставить? Надо было ему остаться с братом. Что могу дать ему я? Мика застонал, и она отодвинулась. Его глаза медленно открылись, сосредоточились на ее лице. Он сел и улыбнулся. «Прости, я не собирался засыпать. Тебе спасибо за твои молитвы». Он огляделся, потом снова посмотрел на нее. Кажется, они не помогли. Потянулся, зевнул. Но ведь до этой пещеры можно добраться по суше. Хай, но ведь Мио сказала, что духи должны добираться туда по воде. Когда я был жив, я умел управлять практически любой лодкой. В прежнем своем виде я бы... Ну ладно. Я понимаю, сказала она. Из темноты донесся гулкий звук. Бам-бам-бам. Сперва тихий, он становился все громче. Ты это слышишь, Мика-сан? Если не ошибаюсь, кто-то колотит в барабан. Из леса на восток и севере на них надвигалось синеватое сияние. Чем ближе, тем ярче оно разгоралось, и тем громче гудел барабан. Внутри света материализовались контуры, постепенно принимая очертания людей. «Это монахи. Мертвые монахи. Да, мертвые. Интересно, что они тут делают?» Мика потер щеку. «Думаю, явились тебе на помощь». Монахи вышли из тьмы, порхающая мышкара образовала нимбы вокруг головы каждого. Они были одеты в церемониальные мантии с золотыми жилетами. Возглавляли группу два монаха, колотящие в маленькие барабаны. Остальные держали перед собой сомкнутые ладони и выпевали слова, которых Кийоми не разобрала. Монахи взошли на пирс, барабанщики продолжали колотить в свои инструменты, а певцы распевать свой речитатив. С моря надвинулся туман. Его прорезал нос корабля, за ним появился квадратный парус джонки. «Серёбани!» Кийоми схватила Мику за руку. «Серёж, что?» «Корабль душ. После Бона этот корабль Серёбани отвезет призраков обратно в мир духов. Но мы и так уже в мире духов. Хай, но мы должны добраться до иного измерения этого мира». Джонка подходила без звука, ближе и ближе, как судно из зловещего сна. Барабанный бой и речитатив замолкли, потому что монахи растаяли в воздухе, как клубы дыма. У черной джонки было три мачты. На корме стоял одинокий человек, держа руку на штурвале, и то же синеватое сияние, что окружало священников, исходило от рулевого. Он был одет по старинной моде, золотое кимоно с алым камисима сверху, длинные волосы на затылке, собранные в узел над черепом. Решительно выставленные челюсти и острые глаза, будто он хоть сейчас готов в битву. Эти темные глаза смотрели прямо перед собой, и по ним нельзя было понять, осознает ли рулевой присутствие Кийоми и Мики. «Надо взойти на борт», — сказала Кийоми. Мика подал ей руку, и она ее приняла, благодарная за то, что он в эту минуту рядом с ней. Они подошли к джонке, с которой на берег были спущены сходни. У Мики приподнялась левая бровь. «Не помню, чтобы это здесь было». Он кивком головы предложил ей пройти вперед. Кийоми мелкими шажками прошла узкие сходни и ступила на палубу. Мика за ней. «Что дальше?» «Смотри, Мика!» Она показала ему за спину. Сходни исчезли, джонка отходила от пристани, следуя естественному изгибу гавани, и выходила на открытую воду. «Интересно», — сказал Мика, поднимая взгляд к раздувающимся парусам. «Что интересно? Судно в положении левентика, паруса надуты так, будто ветер точно в корму. В каком положении? Идем прямо против ветра». Мика подошел к планширу и взялся за него, расставив руки. Кийоми встала рядом. У них за спиной правил судном рулевой с непроницаемым лицом. Кийоми подумала, кем бы он мог быть при жизни и сколько времени уже он вот так путешествует. Миханосеки ушел в размытую желтую дымку, и джонка ожила, хлопая парусами при каждом порыве ветра. Мика смотрел на рулевого со смешанным чувством восхищения и подозрения. Кийоми рассматривала звезды, раскиданные искрящимся одеялом над спящей землей, и сердце у нее билось быстрее при мысли, что вскоре она снова увидит Ай. «Пожалуйста, пусть она меня помнит, пожалуйста, пусть она простит меня за то, что я ее не защитила». Она посмотрела на воду и ахнула. «Мика-сан, посмотри!» «Боже мой!» — прошептал он, крепче сжимая планшир. «Мы летим!» Джонка парила в воздухе футах в 10 над поверхностью моря. У Микки на губах заиграла странная улыбка. «Что с тобой?» — спросила Кийоми. «Ничего, все в порядке. Просто вспомнилось, как я последний раз летел тогда над Хиросимой. Эй, ты посмотри на это!» У верхушек мачт плясали языки пламени. «Мы горим?» «Нет, это огни святого Эльма. Огни? Реальное пламя? Скорее, атмосферное явление. Утечка электрического заряда. У нас на самолете такое бывало. Ты не бойся, от них вреда не будет». Голубые огоньки сползли вниз по мачтам и расселись на планширах. «Так, постой», — сказал Мика, оттаскивая Кийоми от них. «Никогда не видел, чтобы огни святого Эльма так себя вели». Огоньки побежали по планширам, потом спрыгнули с кормы и собрались в светящийся шар. Он лопнул, оставив за собой переливающийся след синего света. «Красивая», — сказала Кийоми, — «как ты». Она обернулась к нему, и Мика отвел глаза. «Прости», — сказал он, — «я имел в виду, что этот свет красив». Кийоми ничего не сказала, но сердце у нее грохотало, как барабан. Последний раз она испытывала подобное в Токио с Сигио, и сейчас это чувство ее смутило. Джонка шла вдоль цепи черных утесов, выпирающих из моря неровными зубами. Выступающие скалы принимали угрожающие формы, и легко было вообразить себе чудовищ и гоблинов, провожающих корабль взглядами. Джонка летела ровно, рука рулевого твердо держала штурвал, паруса чуть рябили на ветру. Впереди указателем сияла лунная дорожка. Продолговатые облака плыли по небу, будто спеша до рассвета добраться до места. «Как во сне», — сказал Мика. «Хай, во сне внутри сна», — он улыбнулся поэтично. «Напомнила мне одну вещь, которую написал По». Она смущенно уставилась на палубу, избегая взгляда Мики. Судно летело на запад, луна превращала волны в белые ленты. Рулевой направил Джонку ко входу в бухту, где к берегу прилепилась крошечная деревенька, за которой высился неровный и дикий обрыв. Возросшее давление прижало желудок Кийоми к горлу. Мика, опираясь на планшир, сказал: «Снижаемся». Джонка с тихим всплеском опустилась на воду и свернула к устью пещеры, преодолевая течение. Рулевой направил корабль ко входу. Его арка поднималась из воды футов на 20 или больше, и ширина была не меньше. «Это и есть пещера пропавших детей?» — спросил Мика. «Нет, это Синкукада, новая пещера. Говорят, что это место рождения Сада Нооками, покровителя полуострова Симана». «Понимаю, то есть он для этих людей вроде бога? Хай, синтоистское божество!» Она показала на стены пещеры. «Смотри, гладкие, как стекло. Наверное, работа волн». Сверху капала вода, и Кийоми открыла рот, ловя капли языком. Провела рукой по мокрым волосам и улыбнулась Мике. «Источник пресной воды, попробуй!» Мика смахнул воду с лица и посмотрел на свод пещеры. Губы его раскрылись, пропуская воду в рот. Кийоми показала вверх на свод. «Банри говорил, что там наверху лежит большой камень, и он упадет на любого, кто попытается пройти через Синкукэды, затаив в сердце зло». Мика закрыл рот и уставился на планшир, вцепился в него руками, не сводя глаз с воды. «Что с тобой, Мика-сан?» «Ничего, все в порядке», — ответил он приглушенным голосом. Джонка пересекла всю пещеру и теперь подходила к какому-то гроту. Около него в воздухе реяли десятки чаек. Кийоми никогда не видела, чтобы чайки летали ночью, и это зрелище ее озадачило. Шагнув к Мике, она показала на устье грота. «А вот это Кюкюкэда, пещера пропавших детей?» «Да». «Почему ты так уверена?» Она коснулась его плеча. «Любая мать такое почувствует». Чайки отлетели прочь, когда рулевой подвел корабль ко входу. Коснувшись камня, корабль вздрогнул. Рулевой обернулся, посмотрел на утесы. Он был похож на древний кипарис, закаленный бурями. «Дальше нам действовать самим», — сказала Кийоми. «Я немного знаю про Акию Кукеда из рассказов тетушки. Мы сумеем найти Ай, или она тебя найдет». Мика протянул руку. Она оперлась на нее и пошла за ним к противоположному борту, где появились сходни, ведущие на каменный берег. Кийоми сошла по ним вниз, глядя на волны, которые разбивались о камень, взметая холодные брызги. На берегу она подождала Мику. К гроту вела крутая узкая тропа. Остановившись у входа, Кийоми обернулась и ахнула. «Мика-сан, Джонка исчезла!» Мика глянул через плечо. «И правда, будь я проклят!» Обернувшись, он добавил: «Похоже, что уходить отсюда мы будем по суше». У входа они остановились, чтобы дать глазам привыкнуть к тусклому свету. В темноте стонал ветер, и в голове Кийоми этот звук превращался в голоса. Темнота рассеялась, открыв улыбающееся лицо каменного дзидзо. Десятки таких статуй были расставлены по пещере, окруженные башенками серых камней. Возле башенок лежали волчки, шарики, куклы, всякие игрушки, пустые миски для риса и пары маленьких соломенных сандалий. Откуда все это? Призраки детей складывают по ночам камни, чтобы заслужить карму. Их родители приносят игрушки, еду и соломенные сандали, чтобы дети не ранили ноги. Мика замотал головой, пытаясь это понять. И чтобы все это принести, люди едут сюда изо всех уголков Японии? Хай, поразительно, правда? Летучая мышь мелькнула над головой и вылетела в ночь. Мика потер щеку, всматриваясь в глубину грота. «Да ему конца и края не видно. Мы должны осмотреть всю пещеру. Почему не видно детей? Они ночью спят? Нет. Дети-призраки работают ночью, потому что боятся Охи-сан, женщины солнца. Наверное, сейчас они прячутся, испугались здоровенного американца. Ну, спасибо». Киёми обошла каменные башенки, тщательно стараясь ничего не задеть. У некоторых статуй Дзидзо были стертые лица и разбитые основания, будто они стояли тут веками. Тропу перерезали следы пары крошечных ног. «Мика-сан, посмотри, что там?» Он наткнулся на башенку, и под сводами раздался звук сыплющихся камней, а за ним пронзительный вопль. Мика застыл. «Ты слышала?» «Говорят, что дети кричат, если развалить их башенку. Почему я боюсь призраков? Я же и сам призрак». «Они тебя не тронут, Мика-сан», — она показала подошедшему Мике на следы. «Видишь, они были здесь». Я и не сомневался. Они двинулись дальше вглубь пещеры. Воздух стал влажным, с моря дул посвистывающий холодный ветер. От главной дорожки, идущей через весь грот, отходили тропинки, и каждая велась мимо сложенных каменных кучек и внимательных дзидзо. Киёми показала на белый камень, торчащий из потолка. Из отверстия над камнем капала медленная струйка, белая, как молоко. «Это родник Дзидзо, из которого пьют мертвые дети». Киёми остановилась. Упершись руками в бока, она оглядывала пещеру. Такой же силы безнадежности она испытывала у реки, глядя, что натворила атомная бомба. Она обернулась к Мике и по выражению его глаз поняла, что он почувствовал ее отчаяние. «Где они могут быть? Где Ай?» «Ты сказала, что они могут прятаться. Если это так, тебе надо будет ее выманить. Как?» «Ну, не знаю, позвать ее. Ай должна отозваться на твой голос. Хай, она придет, если я позову ее по имени. Спасибо, Мика-сан». Она сложила руки рупором и крикнула: «Ай! Ай! Это я, мама! Иди сюда!» Ответа не было. Киёми оглянулась на Мику. «Не прекращай», — сказал он. «Она может быть дальше, чем ты думаешь». Киёми двинулась вглубь грота, не прекращая кричать: «Ай! Ай! Иди сюда, пожалуйста!» Они переходили из зала в зал, мимо каменных башенок, игрушек и статуи Дзидзо. Напоминание о любви такой сильной, что она выдержала натиск времени. У Киёми крепла мысль, что они потерпели неудачу, и от этой мысли росли боль и отчаяние. «Нельзя, чтобы Мика видел мое горе. Я должна...» Киёми рухнула на колени и закрыла глаза руками. Почувствовала, что Мика обнял ее за плечи и повернулась, уткнувшись в него лицом. «Ай, здесь нет. Была бы, уже бы ответила. Я не смогла ей помочь, и сейчас она горит в аду. Нет-нет, ты этого не знаешь. Не опускай рук, прошу тебя». Ее лицо вспыхнуло от стыда. Нет у нее права обременять его своими бедами. Киёми стерла слезы, посмотрела ему в глаза и была поражена увиденным сочувствием. «Я не знаю, что мне делать. Зови ее. Будь твердой. Заставь ее понять, что она должна к тебе прийти». «Я попробую». Она снова сложила руки рупором и крикнула: «Ай, Осира! Я твоя мать! Иди ко мне немедленно!» Ничего не произошло. Киёми уронила голову на грудь. «Мама!» Голова взметнулась вверх. «Ты слышал? Девочка звала маму». «Слышал», — ответил Мика. «Но Ай ли это была?» Она вскочила с каменного пола. «Ай! Ай! Иди к маме! Мама здесь! Мама! Мама! Мама!» Не один голос, десятки голосов мальчишеских и девчачьих, все больше и больше, все громче, с каждой секундой. «Мама! Мама! Мама!» Из стен выступали светящиеся призраки детей. Они обволакивали Киёми, отталкивая друг друга маленькими ручками, спеша ее обнять. Шли и шли в потоке синего света. Когда они касались Киёми, ей становились видны их родные, гордые отцы и матери, кроткие дедушки и бабушки, играющие сестры и братья. Она слышала их смех, ощущала тепло обнявших ее рук. Их любви было столько, что она переполнила и ее. «Мама! Мама! Мама!» — кричали дети, и все больше их пыталось заявить свои права на ее сердце. «Ее среди них нет!» — крикнула Киоми. «Ай, тут нет!» «Как их много!» — сказал Мика. «И они все из Хиросимы и Нагасаки?» «Хай, я думаю, что так!» Она развела руками, и я ничего не могу для них сделать. Помоги!» Мика вырвал Киоми из схватки детей-призраков и потащил обратно к выходу. Призраки погнались за ними, протягивая ручки, и голоса кричали: «Мама! Мама! Мама, вернись!» Мика рвался вперед через мрак, отшвыривая с дороги каменные башенки, и дети кричали в бессильной ярости. «Мы у входа!» — крикнул Мика. Они вышли на лунный свет, и преследующие их дети с долгим вздохом исчезли. Выведя Киоми на уступ, Мика обнял ее, и Киоми не воспротивилась. Снизу стену окатывало ревущее море, из грота доносились рыдания. «Ай, здесь нет! Что же мне делать?» «Где-то, — говорила душа, — входит в чистые земли». «Что?» — переспросила она, подняв на него глаза. «Ты говорила, что души перелетают какую-то реку и уходят в вулкан. Хай! Им надо переправиться через реку Санзу и войти в чистые земли через гору Осора. Где эта река?» Она отвела волосы с глаз. «Префектура Аамори на севере Хонсю. Ай, не могла добраться туда одна. Может быть, ей помогли». Киоми заморгала, пытаясь понять, кто мог помочь дочери — Банри или Сайока. «Я думаю, да, это возможно. Но даже если они отвели ее к реке, Ай не могла переправиться без меня. Мощные силы не дают детям переправиться без кого-нибудь из родителей». Мика посмотрел на каменную стену. «Придется лезть вверх». «Ты уверен, что хочешь это делать? Мы не для того так далеко забрались, чтобы потерпеть неудачу. Идем искать Ай!» Киоми прижалась к нему. «Спасибо тебе, Мика-сан, спасибо!»